ты не виновата», — усмехнувшись, подбодрил меня Карлайл. «Такое могло случиться с кем угодно». «Могло», — повторила я, — «но случилось, как обычно, со мной». Доктор Каллен снова усмехнулся. Его невозмутимое спокойствие разительно контрастировало с реакцией остальных. На красивом лице ни тени волнения, движения быстрые, уверенные. «Как вам это удается?» — вырвалось у меня. «Даже Элис Сесми...» И я не договорила, изумленно качая головой. Все члены его семьи соблюдали необычную для вампиров диету с одинаковым тщанием, но только Карлайл вдыхал запах моей крови, не борясь с тайным соблазном. Конечно, на самом деле ему сложнее, чем кажется со стороны. «Благодаря многолетней практике», — отозвался Карлайл, — «запах крови я практически не чувствую». «Пим! Пим! Пим!» — падали на стол осколки, извлеченные из раны. «Удивительно, сколько стекла в моей руке!» Очень хотелось взглянуть на растущую горку, но, при моей склонности к тошноте, это далеко не лучшая мысль. «А почему вы так держитесь за больницу?» «Во-первых, я не могла представить, сколько лет отец Эдварда боролся со своим естеством, чтобы так себя контролировать. А во-вторых, я надеялась, что беседа отвлечет от намечающейся в желудке революции». Темные глаза Карлайла сохраняли безмятежное спокойствие. Мне нравится, когда мои необыкновенные способности помогают больным, у которых иначе не было бы шанса. Приятно сознавать, что моя работа делает жизнь некоторых людей легче и лучше. Знаешь, обостренное обоняние порой позволяет ставить более точные диагнозы. Сочные губы загнулись в кривоватой полуулыбке. Пока я обдумывала услышанное, доктор Каллен проверял, все ли осколки удалены. Потянулся к чемоданчику. «Надеюсь, не за иголкой?» «По-моему, вы пытаетесь искупить то, что и виной не назовешь». Я почувствовала, как рану снова засоднило. «Ну, у вас же все так ненарочно получилось. Вы не выбирали такую судьбу. И тем не менее вынуждены лезть из кожи вон, чтобы быть хорошим». «Я и не намерен что-то искупить или исправить», — покачал головой Карлайл. «Скорее, как все, стараюсь максимально использовать то, что есть». «Вас послушать — никаких проблем». Доктор снова осмотрел рану. «Ну вот, готово». Промокнув большую ватную палочку, с которой капала густая жидкость карамельного цвета, он обработал все порезы. «Карамель пахнет немного странно, даже голова кружится и сильно жжет». «В самом начале?» — допытывалась я, пока Карлайл накладывал повязку. «Почему вы вдруг решили жить иначе, чем остальные?» Доктор Каллен усмехнулся. «Разве Эдвард не рассказывал?» «Рассказывал, но я пытаюсь понять, как вы рассуждали». Лицо доктора неожиданно посерьезнело. «Неужели мы с ним думаем о том же? Как поступлю я, когда, именно когда, а не если, придет мое время?» «Мой отец был священником». Сложив инструменты, Карлайл протер поверхность стола влажной марлей. Затем еще раз. Едко запахло спиртом. И придерживался довольно консервативных взглядов, которые лично у меня вызывали сомнения еще до того, как я начал меняться. Доктор Каллен сложил использованные бинты и осколки на пустое блюдо. Я не сообразила, зачем, даже когда он зажег спичку, но вот она полетела на проспиртованные повязки, и неожиданно яркое пламя заставило меня подпрыгнуть. «Прости», — извинился Карлайл. «Так нужно». «В общем, я не принял слепую веру отца, хотя почти за 400 лет со дня моего рождения ни разу не усомнился в существовании Бога». «Сомнений не возникает», — даже когда смотрю в зеркало и не вижу отражения.